Глава 11. День открытых дверей. Выгода. Пополнить арсенал инструментов привлечения кандидатов, в том числе новых. Сложность. Средняя. Бюджет. Расходы на кофе-брейк и небольшие сувениры. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. Один из действенных способов привлечения клиентов в маркетинге – День открытых дверей. Цель такого мероприятия – показать внутрянку компании, дать возможность пообщаться с ее топами и сотрудниками в неформальной обстановке. Благодаря этому методу потенциальные клиенты быстрее становятся покупателями. Маркетинг плюс HR. Признаемся, этот метод уже используется некоторыми продвинутыми компаниями, но не получил широкого распространения. Вот основные рекомендации, как правильно организовать эту активность для кандидатов. Рекомендация первая. Планирование и подготовка. Важно заранее продумать сценарии, подготовить презентации, экскурсии или мастер-классы. Мероприятие должно быть интересным и полезным для кандидатов. Надолго оставить положительное впечатление. Будет супер, если выступят сотрудники-фанаты и руководители компании. Вторая рекомендация. Коммуникация ценности. В ходе дня открытых дверей необходимо четко донести уникальные преимущества работы у вас. Обо всем об этом можно вспомнить в главе «Выгодский язык». Показать экспертность и профессионализм. Третья рекомендация – создание эмоциональной связи. Делайте мероприятие живым, интересным, с возможностью задать любые вопросы и получить честные, развернутые ответы. Это помогает сформировать эмоциональную привязанность к HR-бренду компании. Четвертая рекомендация – сбор обратной связи. Такие мероприятия – хорошая возможность услышать мнение кандидатов и их возражения. Смотри главу «Возражения и контраргументы». Понять их потребности и улучшить свое предложение для них. Пятая рекомендация. Событие закончилось, работа продолжается. Важно не ограничиваться одним днем. После мероприятия нужно поддерживать контакт с участниками через рассылки, отвечать на их вопросы, высылать приглашения на дальнейшие этапы воронки привлечения. Шестая рекомендация. Интеграция в стратегию внутреннего маркетинга. День открытых дверей должен быть частью общего плана по привлечению кандидатов и развитию бренда работодателя, а не разовым событием. Если вы уже проводили день открытых дверей, то продолжайте это делать, только постоянно поднимайте планку, делайте мероприятие все круче и круче. Если вы еще не проводили день открытых дверей, начинайте быстрее. Согласитесь, в открытые двери заходят чаще, чем в закрытые. Первый шаг. Назначьте ответственного за организацию дня открытых дверей в компании, обсудите план, назначьте дату.